тому же тебе не обязательно оставаться здесь. Ты можешь уехать сразу же после того, как передашь эту вещь. Пошли записку этому викарию после обеда, чтобы он был на месте в полночь, а затем отправляйся туда. Вот расписание, каким я его вижу. Ты выкрадываешь сливочник корову, скажем, от 12:15 до 12:30. Но пусть до 12:40 на всякий случай. В 12:45 ты в конюшне заводишь машину, в 12:50 ты уже в дороге, прекрасно, без запинок, сделав дело. Я не понимаю, из-за чего ты беспокоишься? Мне все это представляется по-детски простым. Тем не менее, ты не сделаешь этого. Нет. Он подошел к камину и стал вертеть в руках статуэтку пастушки. «И это говорит Берти Вустер?» — спросил он. «Да. Берти Вустер, которым я так восхищался в школе? Мальчик, которого мы называли Берти Сорвиголова?» «Совершенно верно. В таком случае, я боюсь, мне нечего больше сказать. Что ж, единственное наше спасение — забрать записную книжку у этой Бинг. Как ты предлагаешь осуществить это?» Он замолчал, нахмурившись. Затем маленькие серые клеточки, видимо, зашевелились. «Я знаю. Послушай, эта записная книжка для нее многое значит, так ведь?» «Да. Раз это так, то она должна носить ее при себе, так же, как и я». «Видимо, так. В чулке, например». «В таком случае прекрасно». «Что значит «в таком случае прекрасно»? Ты что, не понимаешь, на что я намекаю?» «Нет». «Тогда слушай. Ты запросто можешь начать с ней эдакую дружескую возню, во время которой можно было бы, ну, шутливо так ее обнять». Я резко оборвал его. «Существуют границы, и мы, Вустеры, считаемся с ними». «Гасси, ты что же предлагаешь, чтобы я ощупывал ее ноги?» «Ну да». «Нет, я этого не сделаю». «Но почему?» «Давай не будем копаться в причинах», — произнес я холодно. «Достаточно того, что я отказываюсь это делать». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых был упрек. Так, должно быть, смотрел на него умирающий тритон, когда он забыл поменять ему воду, и тяжело вздохнул. «Ты определенно изменился с тех пор, когда мы учились в школе», — сказал он. «У тебя от былого ничего не осталось. Ни отваги, ни порыва, ни предприимчивости». «Это все, наверное, из-за алкоголя». Я вздохнул и разбил пастушку. Мы направились к двери. Когда я открывал ее, он снова посмотрел на меня. «Я надеюсь, ты не собираешься спуститься к обеду в таком виде? Зачем ты надел белый галстук?» «Так порекомендовал мне Дживс, чтобы поднять настроение». «Ты будешь себя очень неловко чувствовать. Старый Бассет обедает в вельветовой домашней куртке, которая забрызгана спереди пятнами от супа. Лучше переоденься». В том, что он говорил, был свой резон. Никто не любит сильно выделяться. Рискуя ухудшить свое настроение, я отправился переодеть фрак. И в это время из гостиной послышался бодрый молодой голос, который под аккомпанемент пианино распевал, судя по всему, английскую народную песню. Ухо различило «Эй, нани-нани» и еще что-то в этом роде. Этот шум привел к тому, что глаза Гасси зло загорелись за очками. Было такое впечатление, что именно эта капля переполнила чашу его терпения. «Стефания Бинг», — сказал он с горечью, — распевает в такое время —